Глава 36. Эпиграф. Инопланетяне, посетившие школу 141, резко отличаются от жителей Земли. У каждого из них по 4 руки, 4 ноги и по 2 совести. Насколько меньше всего перечисленного у ученика этой школы Степана Стульчикова, если известно, что рук и ног у него столько же, сколько у обычного человека, а совести нет совсем. Григорий Остер. Гришке нет 4 суток. Мобильник мертвый. Лежит мальчик окровавленный, жив ли еще? Заявила в розыск. А потом взял трубочку на звонок НМ и попался. Дрянь такая. А ментура оживилась и за шкирку его. Я в коридоре перед дверью, что закрылась, стучу в дверь. «Да не стучите вы, бить не будем». Я тряслась, что будут бить, но хотела, чтобы его вздули. Видно, что они занялись там своим, заполняли бумажки и ставили себе палку ввиду грядущей премии за поимку подростка. Потом в ментовской машине повезли в опеку, а я поспешила пешком. В опеке он был уже собственностью тугой ментовки, перетянутой портупеями, а я была незначительностью на заднем плане. По опеке с деловым видом сновали известные мне чиновные тети, которых я пыталась остановить, но ни одна не задержалась в пути. Мне надо было сказать на комиссии, которая предстояла, чтобы они ругали меня, орали на меня, топали, что я плохой опекун, что они у меня Гришу отбирают и отправляют в детдом. На бегу по коридору какая-то из них смотрела на меня зеркально отражающим взглядом и неслась дальше, собирать кворум. «Комиссия! Комиссия!» За длинным столом сидели сотрудницы, а во главе стола сотрудник, главный, раз во главе стола. Мы трое, Гриша, ментовка у него за спиной, а вдруг убежит, они такие, и я, стоя. Комиссия завела свою песню, старую, как педсовет. «Ну что, Григорий, тебе не стыдно? Как ты ведешь себя? Ты должен быть благодарен маме. Она ничего не жалеет для тебя. А государство не жалеет средств, чтобы ты выучился и стал настоящим человеком. А ты и так позволяешь себя вести. Ты сознаешь, что мы можем тебя отправить?» Каждая из пяти подбрасывала свое уместное словечко. Потом соединялись в согласный хор. 5 дебелых доброжелательниц против 1 жидковатого мальчика. Главный во главе стола молчал, как бревно. Гриша слез не лил, прощения не просил, и хоть бы не 5, а 50 опекунов спрашивали, где же у него совесть, какая разница, если ее нет. С тех пор, как увела его толстая ментовка, я его не видела. Еще пару раз носила ему передачи в карантин, пока не отправилась в очередную больницу. От него получила записку про то, что надо еще яблок, бананов, шоколадок 3 штуки, печенье. Я ему в записке: «Мы же с джедаем еле-еле 2 сумки дотащили». А от него ответ: «Ты думаешь, я один здесь ем?» Меня выпустили из больницы, малая операция, а он еще сидел в узилище. Теперь я билась, чтобы получить его оттуда. Оказалось, что детей, как и взрослых, легко заключают, но трудно выпускают. Только через 1,5 месяца добилась получить его. Молодая девушка-психолог инструктировала меня, как воспитывать детей. Я молчу и слушаю. Как и в школе молодую учительницу, быстрее кончит. А Гриша отзывалась самым лестным образом. Подарила ему футболку. Потом обнаружилось еще несколько вещей и футбольный мяч, которые ему тоже каким-то образом подарили. На прощание несколько мужчин из администрации в галстуках вышли на крыльцо и пожали Грише руку. «Мне говорили, ваш Гриша». Просили не забывать любимый приют. Он и не забывал. Захаживал туда играть в футбол, его там кормили обедом. По возвращении, поглядев на меня нахально своими прекрасными глазами, сказал, что он теперь курит. Вот и весь результат.